Фирсов полежал дома после войны 2 дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в 2 раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры, и заработок станет лучше. Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной армии тоже люди не одной войной занимались. На долгих постоях и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избушки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется. И о ней надо было заранее позаботиться. Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе. Он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб, свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой. Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе. Поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потерла свои глаза и закрыла учебную книгу. «Как поживаете?» – тихо спросила Люба. «Мы с отцом живем. Мы ничего», – сказал Никита. «Я вам там покушать принес. Вы съешьте, пожалуйста», – попросил он. «Я съем, спасибо», – произнесла Люба. «А спать не будете?» – спросил Никита. «Не буду», – ответила Люба. «Я же поужинаю сейчас. Я буду сыта». Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки на худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтобы тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол против Никиты и около света из печки и начала учить по книжке свою медицину. Она читала молча, однако изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким быстрым почерком несколько слов в блокнот. Наверное, самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением огня, и лишь время от времени, нечасто, он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом. Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем, и ему настанет пора уходить домой. В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга по имени Женя. «А у нее тиф повторился, наверное, она умрет», – ответила Люба и опять стала читать медицину. «Вот это жалко», – сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему. Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю, и, в сущности, он тоже мог бы ее искренне полюбить, если бы узнал ее раньше, и если бы она была немного добра к нему. Она тоже кажется прекрасная. Зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил. «Я уже спать хочу», – прошептала Люба, вздыхая. «А поняли все, что прочитали-то?» – спросил Никита. «Все чисто. Хотите, расскажу?» – предложила Люба. «Не надо», – отказался Никита. «Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду». Он подмел веником ссор около печки и ушел к отцу. С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или 2 ради того, чтобы Люба поскучала по нем. Скучала она или нет, неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по 10-15 верст несколько раз вокруг всего города, желая удержать себя в одиночестве, вытерпеть без утешения тоску по Любе и не пойти к ней. У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежуток, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели. Обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало. А Люба много думала, училась и вдобавок еще росла, и ей не хватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на железной печке. А Люба до полночи занималась с книгами и тетрадями, потом чинила свою одежду, штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась во дворе в кадушке с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди. Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек», — думал старик. «Мог же ведь быть убитым или раненым на войне, а раз живет, пусть ходит». Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белых булки, но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи, и обе булки тоже взял с собой. «Никит, возьми меня с собой», — попросил отец. «Я там ничего не буду говорить, я только гляну. Там интересно. Должно быть что-нибудь выдающееся». «В другой раз, отец», — стесняясь, сказал Никита. «А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо идти». В тот вечер Никита не застал Любы, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтобы они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища. Слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он мог бы прожить здесь в ожидании, наверное, до самой своей смерти. Люба неслышно появилась из темноты перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «Идите лучше домой», и заплакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой. «Женя умерла», — сказала Люба ему в комнате. «Что я теперь буду делать?» Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой. Не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернулась лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь. Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обращал на него внимания, потому что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куда-нибудь, но пока не находил для них места. «Давайте я с вами буду теперь», — сказал Никита. «А что вы будете делать?» — спросила Люба в слезах. Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу. «Я ничего не буду», — ответил он. «Мы станем жить, как обыкновенно, чтобы вы не мучились. Обождем. Нам нечего спешить», — задумчиво и расчетливо произнесла Люба. «Надо вот подумать, в чем Женю хоронить. У них гроба нету». «Я завтра его принесу», — пообещал Никита и положил булки на кровать.